что присосутся пиявки, и всех жалел. Один раз зимой мороз принес домой птицу, подобрал на дороге. Замерзшая, твердая, думал, что отогреет, и та живет. А фантазия у него играет сам собой, будто два чайника с поднятыми носиками. Это два слона разговаривают друг с другом, большой и маленький. В баню с ним пошли, там жара, шум. Он говорит: «Папа, сделай так». Стоит и закрывает уши ладонями, потом открывает и снова закрывает. Получается, будто кто-то чмокает в ушах. Вот стоим мы с ним и чмокаем ушами. Перед сном укладываю его и читаю что-нибудь. Мы с ним все перечитали. И Робинзона Крузо, и Гулливера, Мюнхгаузена, и Жюля Верна.